Глава 9. Открываю глаза, и первое, что я вижу, глаза Шейна, которые внимательно смотрят на меня. В комнате еще темно, но, судя по взгляду, брошенному в окно, рассвет совсем скоро. «Что я пропустила?» — хрипловатым после сна голосом спрашиваю я. «Ничего. Все тихо. Я сам только что проснулся. Дождь закончился, думаю, нам пора возвращаться к остальным». «Хорошо». Нехотя выбираюсь из-под теплого одеяла, и кожа тут же покрывается мурашками. Встаю с дивана и беру штаны. Они все еще влажные и холодные. Бррр. Но не идти же мне по улице в одном нижнем белье. Поэтому я начинаю натягивать на себя липкую ткань, когда застегиваю ширинку, мой взгляд случайно падает на Шейна. Он до сих пор сидит на диване и смотрит на меня. Я хватаю футболку, она тоже влажная. Прижимаю ее к себе и недовольно спрашиваю. «Что?» Он поспешно встает с дивана и тоже начинает одеваться. «Ничего». «Вот и не пялься тогда». «Я не пялился». «Пялился еще как». «Ладно, ты права. Я пялился». «Шейн, забудь. Я никогда не стану твоей любовницей». «Я бы на твоем месте еще подумал». На это замечание я только фыркаю. Заканчиваю одеваться, собираю и закрепляю на себе свое оружие. Беру пакет из аптеки и иду к выходу. Пока нет Шейна, я осторожно выглядываю в окно, но ничего подозрительного не вижу. Мужчина присоединяется ко мне через минуту, отодвигает комод от двери, открывает ее и смотрит наружу. «Идем», — коротко бросает он мне. Выхожу вслед за ним. Трава и земля мокрые, местами собрались лужи. Мы обходим забор и направляемся к дороге, смотрю на лес, но не вижу ничего, кроме деревьев. Солнце только начинает подниматься, но окрестности уже прекрасно видно. Мы как можно быстрее идем к остальным. Хорошо, что ботинки непромокаемые, а вот чуть влажные штаны снова становятся насквозь мокрыми от травы. На подходе к амбару нас встречают Ким и еще один из близнецов. Я пока не научилась их различать. «Все тихо», — говорит он. «За всю ночь мы ни разу никого не увидели». «Отлично», — с облегчением говорю я. Шейн бросает на меня короткий взгляд и говорит. «Все равно стоит перестраховаться и уехать отсюда как можно быстрее. Я уверен, что видел зверя вчера вечером». «Что?» Сердце ускоряется, я задерживаю дыхание. Резко поворачиваюсь к нему. «Почему он не говорил мне таких подробностей вчера?» Бросаю ему такой взгляд, чтобы он понял, я это так не оставлю. Он коротко кивает и идет внутрь. Я замечаю внимательный взгляд Ким, направленный на меня. «Все в порядке?» – спрашиваю у нее. «Да». «Отлично. Идем». Мы заходим в амбар. Большинство людей из моего отряда уже спустились по приставной лестнице со второго этажа, где ночевали. Остальные делают это прямо сейчас. Шейн дает на сборы 15 минут. Я молча соглашаюсь со всем, что он говорит. «Это моя первая вылазка. Место незнакомое». Так что прислушаться к более опытному товарищу будет не лишним. Достаю из сумки сухие вещи и переодеваюсь. Затем подхожу к Миранде и выдаю ей утреннюю дозу лекарств. Мы решаем не тратить время на завтрак. Поесть можно и в машине, так что довольно быстро отправляемся в путь. Шейн едет также впереди, у нас за рулем Дерек. Рена решила уступить ему руль на какое-то время. Возвращаемся обратно через поле на главную дорогу, затем поворачиваем направо и движемся дальше по маршруту. Если сегодня в дороге мы проведем столько же времени, как вчера, то к завтрашнему вечеру еще до темноты должны доехать до места назначения. Примерно полчаса проходят практически в полной тишине. Все поглощены завтраком. Когда с этим покончено, Дерек внезапно заявляет. «Что-то как-то тухло у нас. Не будете возражать против музыки?» Он смотрит на меня через зеркало заднего вида. «Ты, должно быть, шутишь? В машине работает музыка, а мы узнаем об этом только сейчас?» Он воспринимает это как поощрение. Нажимает пару кнопок на приборной панели. Салон тут же наполняется ритмичными звуками. Мои губы против воли расплываются в улыбке. Ким и Рене следуют моему примеру. Мира, похоже, спит. Давно я не слушала музыки. От прошлой жизни у меня сохранился MP3-плеер, но он остался в Ньютоне. Когда я собиралась в поездку, то даже не вспомнила про него. И вот сейчас я слушаю знакомые, а иногда и неизвестные мне ранее композиции и улыбаюсь. В какой-то момент понимаю, что сидящая рядом со мной Ким подпевает. Смотрю на нее. Она выглядит слегка смущенно. Это впервые на моей памяти. Через 3 часа поездки, которая проходит весьма спокойно, Рене садится за руль, и мы догоняем Шейна, который успел уехать далеко вперед. Мы проезжаем перекресток мимо озера и леса с одной стороны, и сплошного массива деревьев с другой, и выезжаем на открытое место. Я смотрю на карту. Через 10 километров снова лес, который нам надо преодолеть до конца дня, если мы не хотим ночевать посреди темной дороги в окружении деревьев и черт знает чего или кого. Я постепенно прихожу в норму и чувствую себя немного увереннее, но все равно перспектива встречи с ужасными монстрами напугает кого угодно. «Скай!» – напряженным голосом зовет Рене, отвлекая меня от изучения карты, которую я и так уже знаю, как свои 5 пальцев. Резко вскидываю голову, смотрю вперед на машину Шейна, который уехал уже примерно на километр от нас, затем по сторонам. Не вижу ничего подозрительного. Но почему Рене такая взволнованная? Что случилось? Нас догоняет машина. Она смотрит в зеркало заднего вида. Я разворачиваюсь на сиденье и смотрю в окно. Мира и Ким делают то же самое. Машина выехала по дороге вдоль озера и теперь следует за нами. Я разворачиваюсь и смотрю сначала на Дерека, потом на Рене. «Догоняй Шейна», – спокойно говорю ей. Достаю из кармана телефон, нажимаю на первую кнопку и одновременно передаю карту Ким. «Верни, пожалуйста». Шейн отвечает спустя несколько секунд. «Скай, что у тебя?» «Машина на хвосте». «Что? Какая машина?» «Черная», – раздраженно говорю ему. «Откуда я знаю? Я не разбираюсь. Нас догоняют. Что делать будем?» Я вижу, как он проезжает еще несколько метров, затем останавливается посреди дороги. «Жду вас», – бросает коротко и отключается. Я недоверчиво смотрю на телефон, потом убираю бесполезную сейчас штуку в карман, но ничего не говорю. Сдвигаюсь на край сиденья, поднимаю с пола свою катану и закрепляю ножны на спине, затем достаю пистолет из кобуры. Наблюдаю, как остальные делают то же самое. Через несколько минут мы подъезжаем к остальным. Все уже вышли из машины и достали оружие. До леса впереди осталось несколько километров, а машина позади нас подъедет максимум через 3 минуты, может раньше. «Кто это может быть?» – спрашиваю у Шейна, который стоит спокойно, сложив руки на груди. «Эти люди точно не из Нортвуда. В эту сторону поехали только мы. Дикие обычно на машинах не ездят». Он берет паузу. «Обычно? Что значит обычно?» Тут же вклиниваюсь я. Но он как будто и не слышит, а продолжает говорить. «Думаю, это бродяги». «То?» – спрашивает Джейк. «Я думала, что это миф», – одновременно с ним говорит Анна. Я выжидательно смотрю на Шейна, он вздыхает. «Бродягами мы называем тех людей, которые после произошедшего 8 лет назад не примкнули ни к одному городу, а продолжили жить на диких землях». «Зачем им это? Они что, сумасшедшие?» Джейк искренне удивлен. Шейн только разводит руками. «В любом случае, от встречи с ними ничего хорошего ждать не приходится. Они непредсказуемы. Так что будьте начеку». Я киваю и вслед за остальными поворачиваюсь к подъезжающей машине. Это большой грузовик, обвешанный всякими защитными приспособлениями не хуже наших машин, отчего он выглядит только уродливей. И где, спрашивается, они берут для него топливо? Он останавливается поодаль, и из него появляется не меньше 10 мужчин. Все какие-то грязные, небритые. В руках арбалеты, луки, огромные тесаки с бурыми засохшими пятнами. Что-то мне подсказывает, что это не ржавчина. У парочки я вижу обрезы и пистолеты. Да уж, действительно, бродяги. Они рассматривают нас с не меньшим интересом. От них не укрывается, что мы гораздо более подготовлены в плане оружия. Один из мужчин невысокого роста, с выступающим животом и длинной рыжей бородой, делает несколько шагов вперед. Он улыбается, но его улыбка не сулит нам ничего доброго. «Здорово!» – говорит он хриплым прокуренным голосом. «Куда направляетесь?» «Добрый день!» – говорю ему, слегка выступив вперед. Головы оборванцев резко поворачиваются в мою сторону. Они рассматривают меня с головы до ног с неподдельным интересом. Что я делаю? Надо бы предоставить это Шейну. «Мы едем по небольшому поручению для нашего города». «Эта территория принадлежит нам», — говорит один из бродяг. «Простите, мы не знали. Тем более мы здесь только проездом». «Проезд у нас не бесплатный», — как бы, между прочим, заявляет бородач. «Что вы хотите?» — спрашивает Шейн и становится рядом со мной. Мне сразу становится чуть легче дышать. «Одну из этих красоток», — а лучше парочку», — ухмыляясь, говорит высокий, болезненно худой лысый мужчина. «Нам всего на часок». Дыхание застревает у меня в горле, а зубы скрипят от ярости. «Какого?» Делаю шаг вперед, крепче сжимая пистолет в руке, но Шейн останавливает меня, положив мне руку на плечо. «Мы не принимаем этот вариант», — спокойно говорит он. «Если не хотите проблем с нами, то просите что-нибудь другое». Я удивленно поворачиваю голову в его сторону. «Он это серьезно? Я не собираюсь ничего отдавать этим людям просто потому, что мы проехали по их территории. Видимо, Ким считает так же, потому что уже через секунду становится рядом со мной и ядовитым голосом сообщает. А давайте сделаем так. Вы сейчас садитесь в свою колымагу и валите отсюда ко всем чертям. Иначе мы вас всех перестреляем. Как вам такая перспективка?» На секунду прикрываю глаза. «Ну что это такое? Почему она не может хоть иногда не лезть, куда не просят?» Бродяги больше не улыбаются. «Вы хорошо подумали», — говорит бородатый. «Нас больше, и среди нас нет ни одной бабы». Вот же козел и жена-ненавистник. Ким вскидывает на плечо винтовку, непонятно как оказавшуюся у нее в руках. «С такого расстояния я вышибу мозги троим из вас, прежде чем вы успеете дернуться. Валите отсюда, пока я не передумала». Я предостерегающе поднимаю руку. Ким краем глаза смотрит на меня, но не опускает свое оружие. «Давайте попробуем договориться мирно», — невозмутимо предлагает Шейн. Бородач открывает рот. Я почти вижу, как очередная гадость срывается с его губ, но внезапно один из бродяг, который остался на подножке грузовика, орет во всю силу легких, указывая нам за спины в сторону леса. «Дикие!» Я на это не ведусь. Хотя желание посмотреть, что там, очень велико, это может быть ловушкой. Но когда бродяги начинают поспешно отступать к машине, все-таки оборачиваюсь. Сердце камнем летит вниз, а время ускоряется. Из леса в паре километров правее от дороги показалась группа диких. В том, что это они, нет никаких сомнений. Выглядят они как обычные люди, но вы сразу поймете, что это не так. Во-первых, внешний вид. Если на них сохранились остатки одежды, то она порвана, висит лоскутами и грязная да нельзя. Волосы, которые годами не мыли и не расчесывали, свалялись в безобразные колтуны. Кожа посерела от грязи. Глаза горят диким синим пламенем. Во-вторых, движение. Дикие передвигаются рывками, слегка покачиваясь, иногда вздрагивая всем телом. Как они выживали столько лет? Чем питались? Я даже знать этого не хочу. Но, насколько нам известно, они редко собираются в большие группы, потому что не могут контролировать свою ярость. Они бросаются на любой источник раздражения, а эту группу маленькой не назовешь. Еще они редко покидают города, только если мигрируют. В лесу их можно встретить очень редко. Как это ни странно звучит, но у них есть инстинкт самосохранения, который подсказывает им держаться подальше от лесов, в которых обитают одни из опаснейших для них врагов – звери. Отсюда вопрос. Что они делают здесь, вдали от городов? Дикие тем временем стремительно приближаются к нам. Разворачиваюсь к бродягам, которые торопливо отходят, но не поворачиваются к нам спиной и кричу им. «Нам надо объединить усилия, так мы точно справимся с ними!» «Да пошла ты!» Орет один из них и запрыгивает в кузов грузовика, который уже через мгновение разворачивается и на запредельной для него скорости уезжает в ту сторону, откуда появился. Из меня вырывается досадливый вздох. А воспоминания о том, что произошло 3 года назад, готовы обрушиться на меня гигантской волной. Но голос Шейна, который раздает всем приказы, приводит меня в чувство. Я выжила тогда не для того, чтобы так глупо умереть сейчас. Я поворачиваюсь к Ким. «Лезь на крышу машины! Убери как можно больше противников!» Она кивает и без возражений выполняет мой приказ. Смотрю, как все рассредоточились и приготовились стрелять. Кайл тоже залез на крышу второй машины, в руках у него винтовка. Крепче сжимаю в руке пистолет. Чтобы попасть из него по цели, надо подпустить врага поближе. «Стреляйте в голову, чтобы наверняка!» – кричит Шейн. Я наблюдаю, как первые дикие падают на землю. Пули Ким и Кайла попадают в цели. Врагов не меньше 30. Я чувствую, как паника подкатывает к горлу. Дышать становится все труднее. Левой рукой как можно сильнее щипаю себя за предплечье правой. Боль выводит меня из ступора. Теперь надо как-то успокоить рваное дыхание и бешено разогнавшееся сердце. Если я не соберусь, кто-нибудь из моих людей может пострадать, а я этого допустить не могу. Когда дикие приближаются на расстояние пистолетного выстрела, наши снайперы успевают снять не меньше половины. но они все равно превосходят нас числом. Делаю несколько шагов вперед и произвожу первый выстрел. Пуля попадает в грудь дикой женщине. По ней непонятно, кем она была, брюнеткой или блондинкой. Настолько грязные у нее волосы. Она рычит, как дикий зверь, и хватается за место ранения. Нам говорили, что они не чувствуют боли. Ген дикости так действует на них. Но пули немного замедляют их. Надо целиться лучше, Скай. Вторым выстрелом попадаю в голову. Женщина по инерции делает еще несколько шагов вперед, а потом падает на землю. Я смотрю на следующую цель. Паренек лет 15, судя по комплекции и росту, вырвался вперед, и только я собираюсь нажать на курок, как он падает. Ким и Кайл не дают им подобраться к нам слишком близко. Стреляю еще несколько раз, попадая в цель. Делать это не так просто. Они движутся быстро, резко, часто меняя направление. Смотрю, как моя команда отстреливает врагов, не моргнув и глазом. Эти люди сохраняют хладнокровие гораздо лучше, чем я. Этому мне следует у них поучиться. Все заканчивается, не успев начаться. А у меня такое ощущение, будто я пробежала марафон. Прислоняюсь к машине и с трудом стою на ногах, чтобы не сползти вниз прямо на землю. Но каким-то чудом держусь из последних сил, повторяя себе каждую секунду, что я не должна показывать слабости. Пора прекращать быть тряпкой. Все собираются вокруг машины, улыбаются и стукаются оружием. «Это было легко!» – с довольной ухмылкой сообщает Джейк и вскидывает кулак в воздух. «И офигеть, как круто!» Ким спрыгивает на землю рядом со мной. «Можете не благодарить!» – заявляет она, и все смеются. «Скай, можно тебя на пару слов, прежде чем мы поедем дальше?» Шейн, не дожидаясь меня, проходит дальше по дороге. Я иду за ним. Когда я останавливаюсь рядом, он спрашивает, понизив голос. «Что это, черт возьми, было?» «О чем ты?» «Безразлично», спрашиваю я. «Мне сейчас все безразлично. Никто не пострадал, вот что главное». «Ты просто застыла на месте. Мне пришлось раздавать указания твоим людям. Я здесь для подстраховки. Своим отрядом ты командуешь сама. Забыла?» Когда я не отвечаю, он хмурит брови. «Прошу еще раз. Что это было?» Я растерялась. «Прости. Больше такого не повторится». «Меня не устраивает этот ответ», — категорично заявляет он. «Что ты хочешь от меня услышать?» Устало вздыхаю я. «Ты читал мое личное дело?» Когда он кивает, я продолжаю. «Значит, ты в курсе, чем закончилась моя последняя встреча с дикими? Видимо, я с этим до конца еще не справилась. Буду стараться». «Пошли, надо уезжать отсюда. Мы сильно нашумели. Нет никакой гарантии, что они были одни, а нам еще ехать через лес». Шейн кивает, но по его взгляду я вижу, что его не удовлетворил мой ответ. Тем не менее, мы быстро возвращаемся к машинам, рассаживаемся и убираемся от места расправы.